Глава 12. Это была одна из самых лучших ночей в моей жизни. И речь не о физических ощущениях. Близость за 10 лет брака становится совсем не такой, какой была в начале. Желание уже не накрывает с головой, не происходит ничего необычного. В какой-то степени все это становится похоже на рутину. Эта ночь такой не была. Каждое ощущение казалось новым, касания неожиданными, поцелуи особенно сладкими. Я не могла понять, что происходит, да и не хотела понимать, наверное. Мне просто было так хорошо, как никогда еще не было. Это была волшебная сказка, которой суждено закончиться на утро. Или... Кирилл? Я приподнялась на локтях в кровати, прикрывая обнаженную грудь одеялом. «Ты же ушел ночью». «Дверь закрыта на ключ», — не отрываясь от окна, произнес мужчина. «Чёрт! Прости, пожалуйста, я не подумала и, кажется, уснула сразу, как только... Прости!» «Не извиняйся. К тому же нам нужно поговорить. Возможно, лучше сделать это здесь и сейчас». «Хорошо, конечно». Я поспешила согласиться, осматривая комнату в поисках своей одежды. «Только я оденусь». Как будто я там ничего-то не видел. Щеки вмиг загорелись алым огнем, и я зажмурила глаза в надежде, что невесть, откуда взявшееся наваждение, очень быстро пройдет. Наваждение прошло, но неловкость никуда не делась. Я так и не обнаружила комбинезона, так что укуталась в махровый халат, который висел в гостевой ванной. Кирилл все это время терпеливо ждал меня у окна, внимательно разглядывая что-то на улице. Только когда я вернулась в комнату и показательно кашлянула, привлекая внимание, он позволил себе обернуться. «Доброе утро». В серых глазах отражалось что-то очень похожее на счастье. Я поймала себя на мысли, что на меня давно никто так не смотрел, особенно по утрам. Да, совершенно точно. Потому что если бы я ловила на себе такой взгляд хоть изредка, ни за что бы не забыла об этом. Как, наверное, не забуду и этот взгляд. «Доброе утро». «То, что произошло вчера, я не хотел. То есть хотел, но...» «Кирилл, мне не 20 лет, чтобы строить воздушные замки после ночи с мужчиной. Я понимаю, что это был просто секс между двумя взрослыми людьми, за которым не последуют отношений, свиданий и прочей привычной чепухи». «Да, наверное». Возможно, в тот момент по лицу мужчины можно было догадаться, что сказать он хотел нечто иное. Но я не догадалась. Как бы уверенно ни звучали мои слова, меня терзали сомнения напополам со смущением. Прожив в браке с одним мужчиной более 10 лет, забываешь, как это — стоять с едва знакомым человеком после совместно проведенной ночи. «Ты замужем. Это не пустые слова для меня, и мне жаль, что я позволил себе подобное. Будучи осведомленным о твоем статусе, зная твоего мужа». «Не сожалей об этом. Мы готовимся к разводу, у него другая. Брак сейчас лишь формальность. Я не была намерена хранить верность на протяжении всего бракоразводного процесса и еще 2 года после». «В любом случае, это не очень красиво с моей стороны». Я только пожала плечами и очень легко улыбнулась. Потому что мои смущения и сожаления были связаны не столько с браком, сколько с мужчиной, который сейчас стоял передо мной. «Мне стоит пойти. Нужно домой, и потом работа». «Да-да, конечно». Точно опомнившись, что на часах уже 10 утра понедельника, я засуетилась и поспешила поскорее отпустить своего гостя из заточения. «Скажу еще кое-что». По-свойски ухмыльнувшись, Кирилл остановился в шаге от меня, наклонил голову, чтобы говорить прямо на ухо, и горячим шепотом произнес: «Это была самая лучшая ночь в моей жизни. Женственность, страсть, стоны, формы — это все свело меня с ума». Я в очередной раз покраснела до кончиков ушей, но Кирилл уже не увидел этого, потому как первым вышел из комнаты и пошел вниз по лестнице. Внутри теплилась надежда, что свекровь еще спит и что она не слышала происходящего ночью. Так могло быть, если бы не... «Почему пахнет едой?» — озвучила я риторический вопрос. «Ой, Олечка, Кирилл, доброе утро! А я тут блинчиков испекла. Идемте завтракать». «Что вы сделали?» — переспросила я ошарашенно, потому как свекровь раньше даже рядом с кастрюлей не видела. «Галина Яковлевна, прошу прощения, меня ждут дела. Работа, мне уже весь телефон оборвали». «Мой хороший!» Переложив половник из правой руки в левую, женщина с воинственным настроем зашагала в сторону лестницы. «Я испекла блинчики!» — буквально по слогам произнесла она. «Или ты сейчас пойдешь на кухню, или ходить больше никогда не сможешь». «А к блинчикам есть варенье, я вишневое люблю». Кирилл уже покорно шел в сторону кухни, а я так и стояла посредине лестницы, растерянно хлопая глазами. С тем, что свекровь вдруг начала готовить, я решила разобраться позже. Сейчас на первом месте стояло спасение Кирилла из цепких лап этой коварной женщины. Замотавшись в халат потуже, я решительно устремилась на кухню. Гость уже сидел в центре стола, а Галина Яковлевна заботливо наливала ему чай в самую большую из имеющихся у меня кружек. «Кириллу правда нужно идти, сегодня же рабочий день». «Что-то он об этом вчера не думал, когда оставался на ночь». Я хотела возразить, но меня перебили. «Оля, садись и кушай блинчики. Мы с тобой поговорим позже. Кирилл, вкусно?» «Очень», — ответил мужчина, с усилием проглатывая еду, как будто она стояла комом у него в горле. Устраивать разборки при Кирилле не хотелось. Тема была слишком щепетильной, чтобы обсуждать ее в присутствии мужчины с Галиной Яковлевной. В конце концов, посидит 5 минут и уйдет, а я потом извинюсь. Меня тоже усадили за стол и налили чаю. Я даже успела подумать, что свекровь в доме — не самая худшая затея, пока не откусила ее блинчик. «Вы отравить нас решили? Это же гадость несусветная!» «Да?» Женщина с недоверием понюхала свое произведение кулинарного искусства и посмотрела на Кирилла, который едва сдерживался, чтобы не выплюнуть содержимое рта на тарелку. «Ну, извините, я в академиях этому ремеслу не обучалась. Завтракайте вон чаем с печеньем». «Галина Яковлевна, большое спасибо за вкусный чай и за блинчики тоже спасибо. Но я в самом деле тороплюсь и побегу. Позавтракаю на работе». «Выходит, что я зря все утро старалась. У плиты стояла, пальцы обжигала. Никакой благодарности от молодого поколения». «Нет, я не то хотел сказать». Кирилл, судя по всему, принял сцену моей свекрови за чистую монету и почувствовал себя жутко неловко. «Придешь к нам в пятницу на ужин, тогда прощу». «Да не бойся, закажу еду, сама готовить не буду». «Простите, к нам?» Но моего мнения, кажется, вовсе никто не спрашивал. «Спасибо за приглашение, с радостью его приму. До встречи в пятницу. Я действительно пойду». Я смотрела вслед мужчине, который был рад наконец-то унести ноги из этого дома, и думала, что, наверное, в пятницу мы не встретимся. И вообще, скорее всего, никогда больше не встретимся. Но Галина Яковлевна своей работой, кажется, была довольна. Широко улыбаясь, она села за стол напротив меня, брезгливо отодвинула пресловутые блинчики и сделала большой глоток крепкого черного кофе. «Мы можем никогда-никогда не обсуждать это все. «Не обсуждать что? Что я устроила для вас романтический ужин? Или что ты переспала с ним, будучи замужем за моим сыном?» Я промолчала. В тот момент мне сделалось так стыдно, как еще никогда не было. Наверное, подумать об этом стоило вчера, когда я ложилась в одну кровать с мужчиной, но тогда я думала совершенно о другом. И Галина Яковлевна была права, пристыдив меня сейчас. Я действительно поступила низко. Предала наш брак, как бы то ни было. Переспала с мужчиной, с которым у нас нет будущего. Сделала это в доме, где в тот момент спала моя свекровь. Сегодня мне очень стыдно. Простите. Оленька, послушай меня, пожалуйста. Свекровь обошла стол и встала за моей спиной, по-матерински приобняв за плечи. Очень важно чувствовать себя счастливой здесь и сейчас. Никто и никогда не оценит твоих жертв. Ты думаешь, что мой сын поблагодарит тебя за то, что ты будешь хранить верность браку, который он разрушил? Или ты сама будешь благодарна себе лет так в 60, когда осознаешь, что упустила столько счастливых моментов? Нет, я хочу, чтобы ты была счастлива и не стеснялась быть счастливой. Забудь об этом браке. Твой муж выбрал другую, и это его решение. А ты выбери себя и стань счастливой. Я не могу знать, что у тебя будет с этим мужчиной, чего не будет, но здесь и сейчас он определенно делает тебя счастливой. Я активно закивала, пытаясь справиться со своими эмоциями. «Ну что ты, милая, не плачь, не надо». «Галина Яковлевна». Я развернулась лицом к свекрови и, не сдерживая слез, уткнулась в ее плечо. «Я вас так люблю!» «Я тоже люблю тебя, моя девочка, и никогда не перестану этого делать, даже когда вы с Борей разведетесь». «Спасибо вам за все, что вы делаете». «Поддержка. Вот чего я ждала. Мне было нужно, чтобы меня поддержали, чтобы не осудили за мои глупости, за эмоции, за поступки. Я лишь хотела знать, что рядом есть человек, который всегда подставит плечо, если в этом будет необходимость. Удивительно, что этим плечом стала моя свекровь, поистине потрясающая женщина, которая понимала с полуслова и чувствовала то, что, казалось, не чувствуешь ты сам. Я перестала корить себя за случившееся, позволила себе быть счастливой без зазрения совести здесь и сейчас. «А теперь рассказывай, как он в постели». «Галина Яковлевна!» Я рассмеялась. За завтраком я думала, как рассказать свекрови о вчерашнем визите ее мужа. Женщина выглядела сегодня особенно счастливой, отдохнувшей. Мне не хотелось расстраивать ее. Может быть, это вовсе не мое дело? Ведь они не дети малые, могут сами решить свои проблемы. Но будь я на месте Галины Яковлевны, хотела бы я знать о произошедшем? Пожалуй, да. Мне нужно сказать вам кое-что о вашем муже. Разговор был непростым. Я с трудом произносила слова, видя реакцию свекрови. Она буквально бледнела и менялась в лице после каждого предложения. Было невыносимо больно видеть ее слезы. «Олечка, прости меня. Прости, что из-за меня тебе пришлось быть свидетелем такого». Как только я закончила, Галина Яковлевна бросилась ко мне с объятиями. Она не переставала плакать. Я не могла распознать ее эмоций — стыд, страх, разочарование. Знала лишь то, что никогда не видела свою сильную свекровь в таком состоянии. «Вы не должны извиняться за другого человека. Вина на нем. Он не прав». «Как я могла выйти замуж за такого человека? Как, прожив полжизни под одной крышей, можно перечеркнуть все одним поступком? Я должна поговорить с ним». «Что? Зачем? Нет, я не пущу вас к нему сейчас». «Оль». Женщина накрыла мою руку своей и легонько сжала. «Это наши разборки. Нам расхлебывать кашу. Я обещаю тебе, что ничего не случится. Но я должна утихомирить своего мужа, хотя бы чтобы обеспечить безопасность для тебя». Немного поразмыслив, я согласно кивнула. «Наверное, так действительно будет лучше». В тот день я неприлично опоздала на работу. Настя разрывалась от телефонных звонков, задачи горели в буквальном смысле синим пламенем. Однако это почему-то не тревожило. На душе было ощущение, что все сделано верно, что я поступила именно так, как должна была поступить. В конце концов, иногда можно выбрать себя и насладиться завтраком, а не лететь на работу, что есть сил. «Ольга Владимировна, Борис Григорьевич оставил вам сообщение, а также написал мне 4 раза с требованием получить от вас ответ». Моя ассистентка неловко топталась в дверях, глядя на меня с ноткой сожаления. «Да, да, я отвечу. Забери эти бумаги, пожалуйста». Избавившись от завала на рабочем столе, я открыла личную почту, где висело непрочитанное сообщение от Миролюбова. Краем глаза я видела, что там что-то о вечерней встрече касательно проекта, но детали изучила только сейчас. В 8 часов должна была состояться первая встреча с командами и инвесторами. Для этого сняли зал в одном из ресторанов в центре города. Однако письмо Бориса содержало не только приглашение. От себя он добавил, что хотел бы встретиться лично до встречи и обсудить кое-какие вопросы. Я ответила, что к 7 буду у него в офисе, закрыла почту и продолжила работу. Помимо крупного совместного проекта по строительству загородного отеля с термальными источниками, у меня были и другие задачи. Я занималась имиджем компании в прессе и социальных сетях, давала официальные комментарии представителям изданий. Также сейчас активно проводилась рекламная кампания одного благотворительного проекта холдинга. В общем, дел хватало. И, как всегда, кстати, к ним навалились еще и проблемы в личной жизни. Впрочем, какие проблемы? С Борисом разведусь, вступлю в новую свободную жизнь и буду счастливой. Именно так я рассуждала, находясь на полпути к офису, где работал мой пока что муж и его все еще любовница. «Марина, добрый вечер. Борис свободен? Я должна была подъехать к 7, получилось немного раньше». «Он отошел на несколько минут, скоро вернется». Я понимающе кивнула, повесила пальто в шкаф и удобно устроилась на диванчике в ожидании мужа. Марина не сводила с меня недоброго взгляда. Девушка как будто ожидала чего-то от меня. «У Бориса день рождения через 3 недели». Неожиданно даже для себя самой произнесла я. «Если нужно, могу посоветовать, что подарить». «Спасибо, но мне не нужны советы». «Как знаешь». Я спокойно пожала плечами. «У меня куплены для него сигары, те, которые он очень любит. Не хочешь подарить? Я не думаю, что такой подарок от меня будет уместен. Не думаю, что вообще буду что-то дарить». «Ты серьезно?» На лице девушки читалось недоверие. «Зачем тебе помогать мне с подарком? Отдавать что-то?» «Наверное, хочу, чтобы Борис был счастлив. Я не соревнуюсь с тобой, Марин, и соревноваться не буду. Если бы я хотела, он бы уже был со мной. Впрочем, я все еще уверена, что он вернется, но я не хочу открытой войны. Если могу помочь, почему нет?» Марина ничего не ответила. Да и что ей было отвечать после моих слов? Сама не знаю, почему вдруг нагрубила ей и сказала такую неприятную фразу. Я действительно очень искренне хотела помочь ей. Хотела, чтобы она подарила мужчине хороший подарок. Но что-то щелкнуло внутри, и стерва внутри меня решила показать свое превосходство. Я не смогла сдержаться и не уколоть девушку. «Оля, ты уже тут? Отлично. Идем в кабинет, нужно поговорить». «Раньше ты куда мягче приглашал меня к себе. Надеюсь, к Марине ты относишься нежнее?» «Хочешь обсудить мои отношения?» Я мотнула головой с абсолютно равнодушным выражением лица, хотя, признаться честно, была бы не прочь перемыть косточки этой парочки. «А вот я хотел бы поговорить о твоих». «Поговорить о том, чего нет?» «Папа рассказал мне, что вчера вечером ты приехала домой с Кириллом. Что это значит?» «Что это не твое дело? И твоему отцу тоже до этого не должно быть никакого дела?» «Оля, мы теперь партнеры на некоторое время. Ты же понимаешь?» Я хотела ответить что-то резкое, напомнить о своем профессионализме, но закусила губу, вспоминая, как стонала этой ночью под ласками Корнева. Наверное, щеки покрыли румянцем, предательски выдавая меня и вызывая подозрения. «Это не твое дело», — повторила я уже спокойнее. «Я разберусь, с кем и в каких отношениях мне состоять. А Кирилл оказался с нами в тот вечер из-за стечения обстоятельств. Можешь не переживать». «Да, хорошо». Борис хотел сказать еще что-то, но прервался на полуслове. Он лишь шумно выпустил воздух из легких и поднялся со своего кресла. Несколько секунд он гипнотизировал взглядом вид из окна, а потом вдруг обошел стол и встал за моей спиной. «Оль, ты прости, что я вечно лезу с этими вопросами. Это не со зла. Ты для меня не чужой человек, и я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Боюсь, что этот человек может обидеть тебя». «Я сама обижу, кого хочешь». Борис усмехнулся, и я уверенно склонил голову на бок, как обычно он это делал. «Все будет хорошо. Моя личная жизнь тебя больше не касается, а в проекте можешь не сомневаться. На работе я в первую очередь профессионал, а потом уже женщина». «Я знаю это, Оль. Хотел обсудить еще кое-что». «О родителях?» Борис кивнул, снова опускаясь в свое кресло. Почему-то я не пресекла этот разговор на корню, хотя до этого даже слышать ничего не хотела. Сейчас мы с Борисом говорили в спокойном тоне и, кажется, впервые за последнее время понимали друг друга. Может быть, сейчас и впрямь возможен конструктивный диалог? «Прости за отца. Он не должен был приезжать и что-то говорить тебе. У него не было дурных намерений, ты его знаешь». «Я никогда не видела его таким». «Он очень волнуется из-за мамы. Они прожили в браке больше 40 лет, а сейчас она ушла из дома вместе с вещами. Ему очень тяжело». «Она ушла не просто так», — парировала я. «Он обидел ее, оскорбил». «Я знаю, Оль, знаю. Он раскаивается. За одним умом мы понимаем, что можно было поступить иначе. Поговорить, перенести подпись на другой день. Однако все вышло так, как вышло. И мне, и ему очень жаль». Был ли Борис искренним? Кажется, да. Я смотрела ему в глаза и узнавала своего прежнего мужа, которого знала 10 лет. Именно таким я его помнила. Именно таким полюбила. Мне хотелось верить, что эмоции из-за нашего разрыва прошли. Теперь мы оба смотрим на ситуацию холодным и трезвым умом. Можем здраво оценивать происходящее. Кто знает, может быть, если все так продолжится, нам удастся сохранить хорошие отношения после развода. Галина Яковлевна обижена, но она очень любит своего мужа, любит свою семью. Если твой отец приедет с цветами и извинениями, уверена, у него есть все шансы вернуть жену домой. Я не настраиваю ее против, поверь. Я хочу, чтобы она была счастлива, чтобы она любила и была любима. «Спасибо, Оль. Правда, спасибо. Мне было важно это слышать». В тот момент у меня появилась маленькая надежда на то, что человеческие отношения между нами с Борисом могут продолжиться, даже когда будет окончен брак. Но, возможно, так думала я одна. На встрече, которая была назначена в ресторане, собрались мы с Борисом, начальники отделов нашего холдинга, конечно, Кирилл и его команда из 5 человек и инвесторы в лице Владимира Евгеньевича и Дамира. Знаете, каково сидеть за одним столом с пока что мужем, мужчиной, с которым провела эту ночь, и человеком, который пытался ухаживать за тобой накануне? А вот я знаю. И если с Борисом мы не переглядывались, кроме как по вопросам рабочим, с двумя другими мужчинами зрительные контакты были совсем по другим поводам. Кирилл с порога посмотрел на меня так, как будто раздел глазами. Одного взгляда серых глаз хватило, чтобы я загорелась изнутри от сладких воспоминаний горячей ночи. Он не говорил ничего, но это было и не нужно, чтобы мы оба поняли друг друга. Я вспыхивала каждый раз, когда случайно натыкалась взглядом на Кирилла. Он точно знал, когда именно я повернусь, и в это же мгновение устремлял свой взгляд на меня. Щеки покрывались румянцем, и я отводила глаза в сторону, где мой взгляд перехватывал Дамир. Мужчина тоже не забыл о вчерашнем вечере. Он не забывал улыбаться мне, даже подмигнул один раз, когда только вошел в зал. Но его жесты и взгляды не вызывали во мне ровным счетом ничего, кроме желания не видеть этого. «Думаю, на этом нашу встречу можно закончить. Большое спасибо, коллеги, за продуктивное времяпрепровождение. Хочется верить, что наше сотрудничество всегда будет таким плодотворным». «Борис Григорьевич, под вашим руководством, несомненно. Мы не пожалели, что поручили этот проект именно вашим фирмам». Спасибо за оказанное доверие. Я была рада услышать, что мы здорово провели встречу. Да и, признаюсь честно, не меньше радовалась ее окончанию, потому что присутствие в одном помещении со всеми этими людьми сводило меня с ума. Когда формальная часть официально закончилась, настало время неформального общения. И я никак не ожидала, что в этот момент ко мне подойдет Дамир. «Ольга Владимировна, добрый вечер. Вы сегодня чудесны. Впрочем, как и всегда». «Спасибо большое». Я смутилась, но не из-за комплимента, а из-за мужчины, который его сделал. «Было приятно побеседовать с вами как с профессионалом». «Да, наше непрофессиональное общение вчера не заладилось. Я приношу искренние извинения за свое поведение». «Вам не за что извиняться, все в порядке». Я и впрямь не держала зла на мужчину. Наше с ним общение вовсе не отпечатывалось в памяти, и на утро я толком не помнила, о чем именно мы говорили. «Общение началось как-то неловко. Может быть, вы дадите мне еще один шанс, и за ужином я постараюсь загладить свою вину?» «Заглаживать нечего в самом деле». Я постаралась улыбнуться своей самой располагающей улыбкой, чтобы человек не чувствовал себя виноватым. Однако Дамир воспринял жест по-своему. «Отказываетесь от моего приглашения на ужин?» «Нет, я не то хотела сказать. То есть...» Возможно, отказаться и впрямь стоило. Но было сказано слишком много слов, чтобы сейчас аргументировать свой ответ. Проще было согласиться, и я сделала это. «Если ужин будет в ресторане с китайской кухней, я с удовольствием». «В таком случае могу рассчитывать на вашу компанию в четверг. Я пришлю такси». Дамир попрощался и вместе со своим товарищем, обсуждая какие-то рабочие вопросы, скрылся из виду. К этому моменту я уже стояла у двери своей машины и собиралась садиться, чтобы уехать в какой-нибудь тихий ресторанчик и вкусно поужинать. Однако... «Идёте на свидание?» За моей спиной неожиданно возник Кирилл. Мужчина так напугал меня своим появлением, что я чуть не вскрикнула от испуга. «Ты с ума сошел так пугать? Еще раз, и до свидания я рискую не дожить». «Значит, свидание?» Я бросила на мужчину непонимающий взгляд через плечо и удивленно изогнула бровь. Он пригласил на ужин, было неловко отказать. «Почему ты спрашиваешь об этом? И почему вообще подслушал наш разговор?» «Случайно услышал. Ладно, хорошего вечера». Очень быстро Кирилл скрылся из виду, и я осталась на парковке одна. Ерунда какая-то.